Она находила, что ни у кого нет таких округлых, словно точеных, рук с такими маленькими пухлыми кистями, что грудь моя тверда, как камень, и чудесной формы, что такой изумительной, редкой по красоте шеи нет ни у одной из сестер, чего только она мне не говорила, всего не перескажешь. Какая-то доля правды все же была в ее словах. Многое я считала преувеличением, но не все. Иногда, окидывая меня с головы до ног восторженным взглядом, какого я никогда не замечала ни у одной женщины, она восклицала: «Нет, это величайшее счастье, что Господь призвал ее к затворничеству. С такой наружностью, живя в миру, она погубила бы всех мужчин, которые встретились бы на ее пути, и сама погибла бы вместе с ними. Все, что делает Бог, Он делает к лучшему». Мы подошли к ее келье, я собиралась покинуть ее, но она взяла меня за руку и сказала: «Слишком поздно начинать ваш рассказ о монастырях Святой Марии и Ланшанском, но входите, вы сможете дать мне коротенький урок музыки». Я последовал за ней. Вмиг она открыла клавесин, поставила ноты, придвинула стул. Она ведь была очень подвижна. Я села. Опасаясь, как бы я не озябла, она сняла подушку с одного стула, положила ее передо мной, нагнулась к моим ногам и поставила их на подушку. Сперва я взяла 2-3 аккорда, а затем сыграла несколько пьес Куперена, Рамо и Скарлатти. Примечание. Куперен Франсуа, 1668-1733, известный французский органист, клавесинист, композитор. Рамо Жан-Филипп, 1683-1764 годы, прославленный французский композитор, органист, клавесинист, реформатор оперы, поборник национального стиля в музыке. Скарлатти Доминика, 1685-1757, итальянский композитор и клавесинист, виднейший представитель неаполитанской музыкальной школы. Тем временем она приподняла мой нагрудник и положила руку на мое голое плечо, причем кончики ее пальцев касались моей груди. Казалось, ей было душно, она тяжело дышала. Рука, лежавшая на моем плече, вначале его сильно сжимала, потом ослабела, как бы обессиленная и безжизненная. Голова ее склонилась к моей. Право, эта сумасбродка была наделена необычайной чувствительностью и сильнейшей любовью к музыке. Я никогда не встречала людей, на которых музыка производила бы такое страстное впечатление. Так проводили мы время бесхитростно и приятно, как вдруг распахнулась дверь. Я испугалась, настоятельница тоже. Ворвалась эта шалая сестра Тереза. Одежда ее была в беспорядке, глаза мутны. Она с самым пристальным вниманием оглядывала нас обеих, губы ее дрожали, она не могла произнести ни слова. Однако она тут же пришла в себя и бросилась перед настоятельницей на колени. Я присоединила свои просьбы к ее мольбам и снова добилась ее прощения. Но настоятельница заявила ей самым решительным образом, что это в последний раз, по крайней мере, за провинности такого рода. И мы вышли вдвоем с Терезой. По дороге в нашей келье я сказала ей: «Милая сестра, будьте осторожны, вы восстановите против себя нашу матушку. Я вас не оставлю, но вы подорвете мое влияние на нее, и тогда, к великому сожалению, я уже ни в чем не смогу помочь ни вам, ни кому бы то ни было. Но скажите мне, что вас тревожит?» Никакого ответа. «Чего опасаетесь вы с моей стороны?» Никакого ответа. «Разве наша матушка не может одинаково любить нас обеих?» «Нет-нет!» — с горячностью воскликнула она. «Это невозможно. Скоро я стану ей противна и умру от горя. Ах, зачем вы приехали сюда? Вы здесь недолго будете счастливы, я в этом уверен. А я стану навеки несчастной. «Я знаю, что потерять благоволение настоятельницы — это большая беда», — сказала я.